Глава пятая. И беда прошла стороной. Аля подошла к окну и, вглядевшись в темноту, облегченно вздохнула. «Да это же Полифилий!» Она распахнула оконную раму, и аист тяжело перевалился через подоконник. С него моментально натекла огромная лужа. «Чувствую себя мокрой курицей!» Поправляя очки на клюве, смутился Полифилий. «Отсерел до последнего пера! За свою жизнь я видел немало всяческой непогоди, но подобной бури, хоть убей, не припомню. Воистину, разверзлись хляби небесные». «Как же в такую ночь бедная Линда?» — покачала головой Аля. «Да, чуть не забыл. Аист осторожно приподнял крыло, и девочка увидела ласточку. Бедняжка совсем окоченела. Ее гнездо валялось на мостовой. Хорошо, что я оказался поблизости и вовремя подобрал. Я, конечно, долго могу согревать птаху, но в комнате ей будет лучше». Аля взяла ласточку и подошла к камину. Увидев, что Линда попала в заботливые руки, Ай скромно напомнил о себе. «Пожалуй, пойду назад на крышу, а не то выбочу вам весь паркет. С меня льет, как из дырявого ведра». И он шагнул к окну. «И не думай, Полифилий», — захлопнула окно девочка. «В такую куролесицу нечего делать на крыше. Оставайся у нас». «Пожалуй, Аля, ты права. С радостью приму твое любезное приглашение. Но чтобы не показаться неблагодарной птицей, подремлю на одной ноге. Так с меня будет лить вдвое меньше». Ай закрыл глаза, поджал под себя лапу и застыл, как монумент. Аль подошел к спящему аисту и, осмотрев его со всех сторон, изрек. «Надо полагать, в его одноногом положении есть ряд преимуществ перед нашим двуногим. Спи себе, где злоблагорассудится, не заботясь ни о подушках, ни о перинах. Вот только как он умудряется сохранять равновесие? Пожалуй, и мне стоит попробовать». Мальчик поджал под себя ногу и зажмурил глаза. Сначала он стоял вполне ровно, но вот покачнулся, всплеснул руками, хватаясь за воздух, и как подрезанный шмякнулся на пол. «А еще, говорят, попытка не пытка», — сконфузился Аль. «Нет. Кому суждено мять подушки, отлеживать бока в перинах и на двух ногах не задремлет, не то что на одной? То ли дело наш Полифилий. Прямо-таки прижизненный памятник самому себе». Но тут прижизненный памятник покачнулся, накренился и стал медленно заваливаться на бок. Аист клонился все ниже и ниже, и, казалось, вот-вот рухнет. Но в самый критический момент птиц встрепенулся, выбросил из-под себя поджатую ногу и когтистой лапой вцепился в пол. «Что за напасть? Только увижу сон, теряю точку опоры и просыпаюсь». И так каждую ночь посетовал Полифилий. «Хоть бы один сон досмотреть до конца, ведь говорят, жизнь без снов все равно, что сказка без чудес». «Да, нет в мире полной гармонии», — философски заметил Аль. Полифилий щелкнул клювом, пожал другую ногу и вновь уснул. Аль соорудил в теплой варежке уютное гнездо для Линды, подбросил в камин дров, и пламя заплясало в нем с новой силой. Дневная усталость брала свое. Дети быстро уснули и не видели, как на город больших фонарей выливается целый водопад черного дождя. Как от ветра и дождя быстро поднимается уровень воды в океане, и гигантские волны уже захлестывают улицы. Как посреди разбушевавшихся стихий воды и неба полыхают огни больших фонарей, не давая кануть во тьму бедствующему городу. А ветер час от часу крепчал, становился все тверже и тяжелее, пока не сделался, как из камня. И тогда вздрогнула земля. Под невыносимым напором оконные стекла вдавились внутрь домов и разом повысыпались. С оглушительным скрежетом навалился на город гранитный тайфун и сжал его в смертельных объятиях. В эту ночь в городе больших фонарей не спали трое — органист, поэт и художник. Сами того не ведая, они встали на пути гранитного тайфуна, и беда прошла стороной.